Как же долго я перевоспитывал ее, и вот, наконец, наша ледяная принцесса научилась говорить эмоционально, многословно и искренне. А я дурак, так и есть. И посмотрев на Герми, что разделяло ее чувства, я продолжил признаваться, хотя ранее думал повременить. А вот перед обедом, к концу урока зельеварения, мы услышали звонок, говоривший о том, чтоб мы шли в главный зал обедать. И вот тогда-то все и началось. Я закрыл учебник и хотел было встать, как вдруг уловил краем глазом то, что Гермиона тоже пытается встать, но по каким-то причинам не может. Профессор МакГонагалл, протянув свой дневник, в котором и писал все свои приключения, я улыбнулся. И, как и ожидалось, они даже не смогли его открыть. «Гарри, хватит зазря переживать, ты много думаешь. Иногда, конечно, полезно, но не пора ли принять, что мы с тобой, и твое молчание нас может обидеть? Если даже я стал рассказывать все, что думаю, то ты мог бы тоже. О, я бы, конечно, смог бы его развоплотить, но мне его так жаль, так жаль. Но вы не волнуйтесь, если он начнет причинять неприятности, то я вас всех спасу, обещаю», — расстроенно сказала Гермиона. «Ну что же, Пивз, не я начал эту войну. Зря ты тронул мою девочку, за что сегодня же ты должен поплатился. Тогда начинаем создавать пока ритуал на связь с духами классическими методами, а не выйдет, попробую его магией слова. Первое, конечно», — отреагировала Герми, — «опять-таки предсказуемо». А вот Дафна молчала и думала. Подумал я, подходя к одному из кранов и слегка морщись, чувствуя, как холодная вода наполняет мои ботинки, стал закрывать. Стоя в воде, закручивая краны, я, наконец, услышал злобный смех, который можно сравнить со смехом Джокера из фильма «Бэтмен». Жутковато, но этим меня не напугаешь, и я специально игнорировал смех, выжидая шуток посерьезнее. Даже в какой-то момент мне стало интересно, на что способен этот проказник. С кранами было покончено, а я взглянул в свое отражение на полу и в этот же момент увидел, что у моего отражения стали отрастать уши, а нос вытягивался, отчего я вскоре стал походить на слона. Неприятная картина, но вот-таки дождался его новых шуточек. Попытался успокоить я ее, и случайно посмотрел в ее тарелку, и тут же подскочил вместе с ней. В тарелке лежали две отрубленных руки ладонями вверх, а на этих ладонях лежали глаза и смотрели на нас. Видение было несколько секунд, а затем стал появляться сам призрак, и если Герми боялась и не знала, что сказать и сделать, то я быстро отошел и уже думал, что такое кинуть в него, но жаль, на ум ничего не приходило. А он, появившись полностью, побежал вдоль стола, опрокидывая еду и хохоча. Сказав это, я приблизился к ним и поцеловал каждую из них в губки, после чего быстро отстранился и хихикнул. Гермиона от столь обычного моего поведения, но да знаю-знаю от чего, немного покраснела, а Дафна лишь слегка улыбнулась. «Точно, Пивз, какие знакомые слова. Представляю их реакцию». Улыбаясь, я посмотрел на них, и верно, напряглись, в эмоциях преобладает любопытство и легкая толика напряженности. Приняли новость о вампирском обаянии, примут и новое признание. И обратите внимание, ни Аллахамор, ни иные заклинания вам не помогут. Нет, но в один прекрасный момент, после уроков, я вдруг услышал звон. Легенький, словно это были бубенчики. Я прислушался к звону, и тут же до меня дошло. А я, подойдя к ней и остановившись в полуметре, произнес, негромко сказал я. Девушки, не заметив меня, почти синхронно вздрогнули и посмотрели на меня. Эх, какие же они у меня милые, спросил я у него, слегка улыбаясь и смотря в его глаза. Он же, едва сдерживаясь от того, чтоб не скривиться, смотрел на меня, так что я пошел на звук. Сразу сложилось впечатление, что Пивз меня специально заманивал, и скорее всего планировал меня потом напугать, но не на того напал. Тем не менее, иду на звук и натыкаюсь на туалет, заброшенный туалет для девочек, и все бы ничего, если бы здесь не были открыты все краны, из которых максимальным напором шла вода. Воды было много, мне по щиколотку, и она все текла. Такое со мной в первый раз. Я не могу встать, я приклеена. Гарри, не пугай нас так. Герми, все хорошо, зачем мистеру Поттеру это нужно знать? О, нет, постойте, дайте самому ответить на этот вопрос. Мистер Поттер боится привидений. Слушай, мальчишка, не смей отвлекать меня по пустякам, иначе получишь наказание от меня лично. Пивз – это фантом, а если быть точнее, полтергейст, или для всех просто призрак, но что бы это ни было, он оказался очень шальным. Чаще всего страдал от него мебель и ученики, которых иногда Пивз доводил до нервного срыва, пугал до заикания. «Профессор МакГонагалл, есть ли какой-нибудь способ уничтожить или развоплотить привидение?» «Профессор Локонс, скажите, пожалуйста, есть ли способ уничтожить или развоплотить привидение?» Пивз уже замучил всех своими шалостями. Вдохновленно произнес он и поспешил смотаться. «Пф, именно так я и представлял его ответ на вопрос. Ну что же, перед ним я показался, так что идем дальше по моему составленному списку и посещаем Снежка». Он нашелся около своего кабинета, в который собирался в данный момент зайти, но увидел меня, направляющего в его сторону, и догадавшись, что я к нему, остановился. «Первым делом я решил посетить нашего, всеми любимого, петушка. Идя по коридору, я искал кабинет, где у него сейчас должен быть урок. Мне повезло, у профессора сейчас как раз закончился урок, и он выходил из класса. Подойдя к нему и изобразив на лице мою обычную маску при общении с ним, я начал разговор», — спросил я, наблюдая за ней. Кошка вздохнула, но ответила. «Хорошо», — окликнул я ее, слегка ускоряясь. Оглянувшись, женщина слегка улыбнулась, видимо, уже по голосу поняла, кто ее зовет, а то, как объяснить, что улыбалась она, еще не повернувшись. Отойдя от пережитых эмоций, хотя все еще смотря на меня голодным взглядом исследователя, Герми кивнула, и мы начали думать. Хотя думал, в основном, я, но девочки помогали, чем могли, и вскоре я смог понять, как мне призвать разумных духов в наших условиях, при наличии разумного замка и такой концентрации магии. И началась новая подготовка. Хотя бы честно, впрочем, именно на такой ответ я и рассчитывал. На все три ответа. А вот к директору я точно не пойду, еще чего не хватало. Да и знаю, как он занят. Он только и делает, что сидит в своем кабинете и наблюдает за всеми, делая вид, что очень занят. Ну да ладно, раз все отказались, то буду действовать самостоятельно. Петляя по коридорам и живым лестницам, через 20 минут я добрался до гостиной Гриффиндора, где уже вполне себе неплохо прижилась и Дафна, следуя за большинством, то есть за мной и Гермионой. Девочки нашлись на диване и читали какую-то книгу, полностью погрузившись в нее и не замечая ничего вокруг. Спросила она: «Я бы пошел, но мне нужно было разобраться с этим хулиганом, может, я могу убедить его в том, чтобы он перестал приносить вред для всего Хогвартса». «Нет, не во благо всего факультета стараюсь, просто это привидение реально раздражало своими проделками, которые пока что были мелочными. Конечно, меня он пока не трогал, но слушать в классе жалобы о новой пропаже и сломанной вещи я не собирался». Обратился я к ней: «Вдруг хотя бы она поймет секрет моей магии и последствия ее раскрытия. И сколько же воды вытекало?» «Да, Гарри, я слушаю». «Профессор Снег, вы знаете, каким образом можно развоплощать и уничтожать привидений?» Сначала я этот шепот не разобрал, и тут, сделав шаг к ее парте, начал падать, но в последнее мгновение ухватился за края парты. Причина моего падения оказались завязанные шнурки одного ботинка с другим. Сомнений не осталось, кто это сделал, но как я, так и не понял. А еще и Герми, благо незаметно, для других, но не для Герми, произнеся отменяющие чары, я смог ее освободить, да так, что никто ничего и не понял. Наверное, стоит объясниться. В момент попадания я был почти как обычный маг, в теле которого находился, но у меня были, есть и будут, надеюсь, всегда знания по некоторым дисциплинам. Первое – магия духов. В своем мире я был посредником между жизнью и смертью, стражем духов и сам духом. Хотя в прошлом и был вампиром, человеком и просто магом. Когда-нибудь и девушки, и вы узнаете об этой стороне моей жизни. Вторая дисциплина – магия слова, а вот ее я не намерен показывать совершенно рано. Так вот, для того, чтобы убить Пивза, я буду использовать только магию духов, точнее, призыв. Призвав нужных мне духов и отдав им приказ, я смогу их руками уничтожить надоедливого фантома. Но сделать надо это так, чтобы на меня не подумали, наоборот, заставить всех поверить в мою непричастность. Я уже и ранее использовал их для слежки, для поиска нужных мест в замке, но в основном работал с неразумными духами, которым мог давать мысленно приказы. Просто не акцентировал внимание на этом и не рассказывал ни в дневнике, ни девочкам. И вот теперь стал рассказывать, что случилось. «Прости, у меня есть еще незаконченные дела, нужно разобраться с Пивзом. Послушай, может, ты перестанешь доставлять хлопоты для всех? Все хорошо, кушай, ты не расстраивайся. произнес я, с надеждой во взгляде смотря на петушка. Тот обернулся и, увидев меня, улыбнулся своей также обычной фирменной улыбкой. Вот теперь все. Его смерть будет долгая и мучительная, и все меня в этом поддержат. Так что после испорченного обеда, хотя нам все-таки дали новую еду, я, составив план, пошел к нашим профессорам. Следов Пивза не было и утром. Никто не жаловался на свою собственность и поломанные вещи. Я не виноват в том, что вы меня не заметили. Тогда следует сказать, что помимо этого, хотя я еще не пытался создать нечто серьезное, я могу творить заклинания, просто подобрав рифму и такт. Например, спросил я, и она, отводя взгляд, еще тише шепнула. Сказав это, Снежок развернулся и вошел в свой кабинет. Ну и ладненько, мне же лучше. Ухмыльнувшись, я пошел к последнему человеку в списке, к профессору МакГонагаллу. Кошка нашлась недалеко от кабинета профессора Дамблдора, и увидев ее, я поспешил подойти к ней. Девочка, к моему счастью, сильно не расстроилась. Быстро поцеловав меня в губы, она убежала в сторону библиотеки. Я уже хотел было махнуть на все рукой и просто пойти за Герми, побыть с ней, посидеть рядом в библиотеке, прижать к себе, начать смущать ее, но вот этот уже до боли противный звон вернул меня из мира грез в реальность. «Гарри, но это ведь невероятно! Новая магия, которую никто не знает и о которой нигде не написано». Немного постояв на одном месте, я оглянулся назад, видя, как ко мне стала подходить Гермиона, слегка улыбаясь, наверное, решив, что я жду ее. Спросил я, сам же встав со своего места обеспокоенность, посмотрел на сидящую девчушку, которая почему-то покраснела, а потом тихо шепнула. «Дело в том, что у меня есть еще один талант, точнее целый пласт умений. Магия призыва духов. Вы сами читали, что ранее она была доступна всем, а потом ее объявили черной, запрещенной магией, запретили, и со временем о ней даже забыли. И именно поэтому я и не говорил. Не то, чтобы я вам не доверял, но думал, будет лучше, если на все вопросы вы бы отвечали «нет», не слышали, чтобы он таким увлекался. Но придется рассказать, ибо против Пивза придется использовать именно ее». Простояв так и не дождавшись ответа, я направился прочь. Пивз так и не отозвался, а ведь расчет был на то, что он появится и будет спорить, или разыграет еще чем-нибудь. Но ничего не произошло, я, словно спугнул его своими словами. Может быть, призрак прислушался ко мне и ушел подумать над моими словами, что маловероятно, либо, посчитав меня занудой, просто начал искать новую жертву своих розыгрышей. «Идемте, работа ждать не будет, говорить никому не стоит. Но ты нас научишь, а вот когда мы поймем, как она действует, станем постарше, тогда и заявим о всех твоих талантах, если ты не против». Начала возмущаться Гермиона, а Дафна же просто сверлила меня взглядом. «Дафна, а ты что скажешь?» Глава 36. «Хочешь веселье? Устрой его сам». Для ритуала все было готово, и передо мной встал вопрос, уходить или нет, стоит ли девочкам видеть или еще рано. Но решив, что тем самым я обижу их, лишь предупредил. Вот только зря я думал, что мне удастся с легкостью его одурачить. Ведь если девушки навредят лесу, то дух должен будет их наказать, но при этом могу их защищать, что ему точно не выгодно. А их он не знает, и ручаться за то, что они не станут ему врагами, ни я, ни он не можем. У меня есть свой ход. Я вас понял, хозяин. Я должен парализовать одного ученика из факультета Слизерин, после чего вернуться обратно. Меня не должны заметить. Жду в течение 3 дней его, а с твоим призраком я поговорю, только покажи его образ. 1. Все они были слабыми и не могли влиять на создание из плоти, добавила Дафна, чуть ревниво смотря на бельчонка. Мои милашки, спросил я, а змей кивнул. Да, домашнее задание делаем. А как образ то создать? Хорошо, приходи в лес, там и поговорим. 1. Праведно возмутилась Герми, переходя в режим бестии. Не волнуйтесь и не осуждайте. Подмигнув то ли Герми, что, разумеется, тоже видела, то ли Дафне, я улыбнулся, попытавшись сменить тему, а тот, даже улыбнувшись, немного наигранно, сокрушаясь по поводу безграмотных магов, произнес: «Приветствую вас, хозяин», сказала Гермиона, улыбаясь мне. Василиск кивнул, а я, слегка улыбаясь, я указал подробное местоположение башни Слизней. «Молодец, все совершенно верно. Ах да, ты помнишь, кто со мной в прошлый раз приходил? И да, не забудь, тебя никто не должен видеть. Проход до этой части Хогвартса у тебя?» — уточнил я на всякий случай, а то вдруг и правда убьет. Согласен, а ты пока заставь прийти одного ученика, что недавно творил волшебство в моем лесу и из-за которого пострадали деревья. С ним все будет в порядке, и он вернется в тот же день. Разумеется, он должен быть один, хотя ты можешь стоять так, чтобы он тебя не видел. А как у тебя прошло? Вот главный вопрос. И я тут же получаю ответ. Мало ли, что придется делать, смотря какие духи попадутся и насколько сам Хагвартс будет сопротивляться. Встав в центр круга, а девочек выведя за пределы еще одного, чтобы они никак не могли стать жертвами выброса энергии или самих духов, я произнес слова призыва. Узор стал антенной и усилил мой зов, и теперь я ждал любых духов, и светлых, и темных, и нейтральных. Но всех их отличали две особенности. С такими мыслями я стал помогать девушкам с домашней, не отвечая на их вопросы по поводу сюрприза, произнес Годрик, подставляя под мою руку те места, где нужно почесать. Умный змей, все правильно понял, а то я уже боялся, что нужно придумывать будет, как более понятно объяснить змею то, что от него требуется. Чувствую, объяснять мне и объяснять девушкам, а чем мы, но раз передо мной истинный хранитель местности, что является частью территории, то законы мира он знает, даже если раньше и был простым магом. А насколько я знаю, в этом мире уже давно нет отдельной ветви духовной магии, и законы те самые, что изучал я, забыли даже, да почему даже, он очень слаб, такие как Волди и Дамби. Пробуй еще, два. Все они, несмотря ни на цвет, ни на личные предпочтения, не могли сопротивляться никакому приказу, отданному им через узор. Я буду служить лесу, если это не принесет вред моим близким. Улыбнувшись, я поцеловал каждую в губы. Девочки улыбались, видя меня и не сопротивляясь мне, повторяя за мной модус хома, и вот такой жест. А вот тут проблемка, я просто не знал, как это сделать. А чем и сказал, не согласен, либо все, либо никакого договора. Верно, их трогать нельзя, то есть парализовать или убивать. Да, в книгах, в фильмах его не было, и где он жил, неясно, но скоро выясним. А пока я слушал его ответ, не спеша убирать шар духовной энергии. Тем временем Василиск выполнял задание своего хозяина. Как только я ушел, он стал ползти по туннелю, который был ближе остальных к нужной башне. Змей полз очень тихо, так что он был незамеченным. Оказавшись на месте, Годрик высунул свою голову из укрытия и увидел одного слизеринца, краба, точнее криба, но кому какое дело, после чего парализовал его и вернулся обратно в родную пещеру. Задание было выполнено, но об этом я узнал чуть позднее. Привидение, что еще не полностью проявило себя и которое выглядело как обычный маг с палочкой, неясно только какого факультета, улыбнулось. Как я это понял, сам не знаю, лица то тоже не разобрать. Занимаемся, неплохое заклинание, вот так модус хома, проговорил я достаточно тихо, и если бы духа не было бы рядом, и он за мной не следил, то точно бы не услышал. Но ответив, он подтвердил, что он ждал меня и сразу появился около меня, хотя и невидимым, как только я вошел в лес, еще до того, как я его позвал. Насколько ты силен в лесу? Не надо, Гарри, я ведь умру от любопытства. Ты смерти моей хочешь? Я его часть. Звери, конечно, мне не подвластны, но слушаются. Хорошо, хорошо, Дафна, скажи ей, идет, когда она злится. Сказав это, я с хитрецой улыбнулся. Ну да, пусть будет сюрпризом для всей школы. Надеюсь, что уже завтра будут результаты моей шалости, спросил я, продолжая почесывать змея, которому эти почесушки нравились. Обращайся ко мне, дядюшка Хенк, я недалеко живу тут, и никакая это не была пентаграмма, это так на всякий случай, но волновался я не из-за них, а из-за старших духов, что могли прийти следом, и вот те уже могли навредить и мне, и девушкам. Но и на таких нашлась бы управа, вот только жаль не сразу. Прошла минута, две, я ощутил, как к нам слетаются со всех уголков замка духи, наверняка, даже те, с которыми я уже работал в индивидуальном порядке, а старших не было. Но, а пока я занимался обработкой свиты, которую стоит отметить, девушки не видели. Десяток духов уже стали моими верными союзниками, когда на горизонте прямо перед девушками появился он. По местной классификации, привидение, по моей, разумный дух. Хотя каждый из духов разумен, этот все равно был на порядок сильнее, и по силе не уступал привидениям башен, и его одного бы хватило, что просто мимоходом развоплотить любого духа. Ты имеешь свою территорию, некую власть, почему мы тебя не видели ранее? Я думаю, ты знаешь, какой значок они носят на одежде. Так, ты мне тему не меняй. О чем вы говорили? Маг направления души, редко такого встретишь. Змей еще раз кивнул. Хах, умная животинка. Да, что-то есть. Сказав это, я развернулся и пошел к выходу из подземелья или канализации. По пути я думал над тем, стоит ли мне что-нибудь еще придумывать или пока хватит. Ха-ха. Выйдя из подземелья, я направился в башню Гриффиндора. Гермиона должна была меня ждать в гостиной, но даже если там ее не будет, то это значит, что мои любимые сидят в библиотеке, так как комнаты по негласному договору они старались без меня не использовать. Дойдя до башни, я сказал картине пароль и вошел внутрь, после чего зашел в гостиную. Гермионы там не обнаружилось. Улыбнувшись, я вышел из башни и направился в библиотеку. Девочки сидели и читали книги, делали вместе домашнюю работу. Усмехнувшись, я подошел к ним. Сказал змей, внимательно смотря на меня, не моргая при этом. Я улыбнулся, точно так же смотря на него. Напомнила она о себе, и мне ничего не оставалось, кроме как начать признаваться. Сразу обозначил позицию, видя, что Герми собирается возразить или попросить, даже если и не об этом она хотела сказать, ничего страшного. Все равно стоит показать мое отношение именно к их сопровождению. «Привет, Годрик, у меня есть для тебя задание, только этого мне не хватало. Еще один хранитель, и если он истинный хранитель, то становится все интереснее. Ты должен парализовать кого-нибудь из учеников факультета Слизерин. Именно парализовать, а не убить». В ту же секунду от него полетела энергия в виде шарика, что впиталось в меня, и я увидел самого себя со стороны. «Тогда предлагаю договор. Ты даешь допуск к лесу и помогаешь решить одну проблему с привидением, а я становлюсь твоим представителем и помогаю во всем тебе. Тогда можешь ползти выполнять мое задание». Отослав фактически меня прочь, он сам исчез. Жаль, не смогу узнать, как все прошло. Или может смогу? Послать духа следить за пивзом? Не вариант. Тогда послать духов, просто патрулировать Хогвартс и надеяться, что они заметят, а потом считать их память. Разве что так. А пока я собирался сделать еще одну вещь, а именно повеселиться и поднять шумиху. Встряхнуть этот сонный муравейник по имени Хогвартс, и захотел я это сделать сразу после похода, а утвердился в мысли только сейчас, когда понял, что без приключений мне становится скучно. А если более честно, мне требовалось сбросить нервное напряжение, и очередное издевательство на грани неплохо бы развеселило меня. Хорошо, пойдешь сейчас, может, мне не надо ничего объяснять, это так долго. Да, тогда ждите, спросила Гермиона, смотря меня и хлопая ресничками, что выглядело даже немного смешно, зная ее. Улыбнувшись, я поцеловал ее еще раз, главное, чтобы никто не видел. А чары, следящие за нами, я давно отключаю. Видел я его, хорошо. Когда приведешь человека, я дам отчет, а теперь иди. Дядюшка Хенк, на каких условиях вы мне поможете? Поцеловав каждую, быстро оторвавшись от губ, а то бы точно не ушел, я быстрым шагом направился из замка. Выйдя незаметным, надеюсь, и, правда, никто не увидел, из Хогвартса я направился в сторону запретного леса, а там, лишь только вступил в него, позвал. То есть у меня всегда будет выбор, наказать или пойти против духа и лишиться всех прав и своих обязанностей, но тем самым прикрыв их. Вполне неплохие условия, и глядя на духа, что в этот раз показал мне свое лицо, вполне обычный дядечка и правда, я склонялся к мысли, что он примет их условия. Древний дух или все-таки призрак, как лучше обращаться? Кивнула девушка, тогда, как Дафна промолчала, но это ее молчание лучше многих слов показало ее отношение, она согласилась. Немного подумав, видимо, тот все-таки согласился. Очень информативно, но да ладно, уточним. Я приму условия твоего служения лесу и мне, а за это я помогу тебе. И раз меня еще не ждут, то можно наведаться к своему второму питомцу, Годрику, по тому пути, который он мне показывал в прошлый раз. Хоть этот путь и был не близким в обычной ситуации, сейчас он был самым коротким и на удивление комфортным. Ведь выход из логова Годрика был в запретном лесу, и я стоял около данного тоннеля. С такими вот мыслями я дошел до той просторной залы, где в прошлый раз с девочками мы встретили змея. В данный момент же он, свернувшись кольцами, спал. Ухмыльнувшись, я сделал несколько шагов в сторону Василиска. Годрик, услышав, наконец, мои шаги, повернул голову в мою сторону, открыв глаза. Вполне неплохое условие. Надо только уточнить. Уже, можно сказать, половина сделана. Спросив это у меня, Змей отвел взгляд и теперь смотрел вниз, опустив голову. Усмехнувшись, я погладил его по носу и переносице. Кажется, понял. Причем никакой блок от этого заклания не спасет, а если его доработать? И он исчез. А я, повернувшись к девушкам, произнес: «Я беру всю ответственность за них на себя, и тогда договор порвется, или я сам их накажу, как ты скажешь, если они будут виноваты». «Да, помню, две самки». Сразу обозначил я позиции, создавая в руке шар энергии, что неплохо могла ранить бестелесных существ. «Скоро сами узнаете. Это сюрприз. Мне нужно, чтобы ты напугал привидение, заставил слушаться себя или меня, но в любом случае он либо должен умереть, либо служить мне, или тебе, а я через тебя буду отдавать приказы. Согласен, и теперь говори, что тебе нужно, а потом выслушай мою просьбу». Улыбаясь, сказал я, подойдя к Василиску, который продолжал на меня смотреть, впрочем, как и я на него. «Добро пожаловать, не советую дергаться, и я выйду сам из круга». Почти что прямо разрешил мне посмотреть на то, что будет тут происходить. А пока в меня вошли знания, как выглядит этот человек и как его найти, а дух продолжал: «Какие интересные вопросы». И я пробовал, пока на седьмой раз не достиг результата. Правильно выполнив жест, произнеся слова, я послал четкий образ Пивзе дядюшке Хинку, который, впитавшись в тело призрака, передав ему все, что требуется. Повторив его жест, но слегка ошибившись, послал шарик, но тот, не долетев до призрака, исчез. «Я погиб в запретном лесу и являюсь его хранителем. Понимаете, духи бывают разные. Вот, например, барон, монах – это духи факультетов, что при жизни что-то не сделали, но их жизнь связана именно с этим факультетом, как и их долг. Также они являются обычными привидениями и не несут какой-либо смысл для других. Но есть хранители, чья суть оберегать место или кого-то конкретного. И этот дух является хранителем леса. Именно он, я так понимаю, контролирует слишком опасных зверей. Знаю я о них оттуда же, откуда знаю все, из прошлого мира. Как-никак я сам был учеником хранителя, а потом и посредником между миром живых и мертвых. И иду я один. Какое, хозяин? Агрессию он не проявлял ни ко мне, ни к девушкам, что благоразумно отступили от него. Так что я смело вышел из круга призыва, отвечая, но был выход. И раз я смог предсказать его реакцию и понял мотивы, то разве я мог не найти решение? Глава 37. Перед каникулами. Переполох вышел знатный, а я, как всегда, только улыбался и слушал, что говорят в школе. Послушать было что. Какое-то чудовище, нет, пожиратель смерти. Какой пожиратель? Это был Пивз, что научился убивать, напал на бедного и ни в чем не повинного ребенка. Прям-таки невинный. Да-да, это он сам спровоцировал, а это была кошка Филча. И все в этом духе. Шило в мешке не утаишь. И про то, что кто-то со Слизерина сейчас в коме узнал весь Хогвартс. Малфой был раздражен, и многие могли даже подумать, что он переживет. А я, не вдаваясь в истоки его раздражения, просто наслаждался. Девушки косо смотрели на меня, но до момента, как мы попадем в нашу комнату, ни о чем не спрашивали. Одним словом, в зале во время завтрака творился хаос, а девушки, хотя и продолжали есть, сидя по обе стороны от меня, напомним, Дафна сидела уже давно за столом Гриффиндора, все равно жаждали ответов, и ведь ни капли сомнения, кто к этому причастен. Но главное, ни у одной не было ни капли жалости, переживаний, наоборот, им, как и мне, было только весело. Дальше по распорядку у нас были чары, и там точно было не самое лучшее место для разговоров. Но вот после них, такого, я правда не ожидал, хотя и мог догадаться. Тоже проигнорировав подругу, девушка сразу ответила мне, а я продолжил, уже для них двоих. «И ты не остановишься, Дафна, присоединяйся. Парня я вытащу из гостиной Гриффиндора в 20:00 вечера». Посмотрев на них, особенно на Гермиону, что все так же стояла с грозным видом боевого хомяка, я улыбнулся. «Мне надо, чтобы ты заставил застыть одного парня, любимая моя, чем ты недовольна? Наоборот, давай ему поможем, это будет интересно». «Вот оно что, значит, весь разговор был нужен лишь для этого вопроса. Я рад, и как хорошо, что мне не пришлось врать. Просто не хотелось, именно ему. Но сказать о своей причастности именно ему я не мог. А вот девушки, конечно, узнают все, и даже о моих планах». Покинув профессора, я отправился в следующий кабинет, и уже следующее занятие прошло совершенно без происшествий. Никто меня ни о чем не спрашивал, нам не объявляли ни о каком введении комендантского, профессорского, часа. А я понял, что одного происшествия мало, и стоит продолжать нагнетать атмосферу, но, а пока можно вновь пошалить, как завещали нам мародеры. И следующий урок у профессора Локонса был как нельзя кстати. «Годрик, привет!» Улыбнувшись, она по какой-то причине не стала отвечать сразу, а я понял, что попал лишь, когда за место нее свою фразу сказала Гермиона. «Здравствуй, Гарри, ты заболел?» «Нет, но ты ведь знала ответ». «Тогда зачем?» спрашивала. Она тоже могла быть в курсе и, считая, вероятно, что разницы нет, объявит она или нет обо мне, согласилась. А я после ее слов сразу направился из больничного крыла. Улыбнувшись этому вопросу, я поднял руки. Никаких вопросов лишних, он просто чудо. Улыбнувшись ему, я ответил: «Да, как охота, как твое питание». Сказав это все, я разжал объятия и погладил девушек. На этом наш разговор закончился, и мы собрались идти в свои гостиные. Доведя Дафну до ее подземелья, мы пошли с Гермионой к себе, по пути, совершенно не скрываясь, обсуждая, кого лучше выбрать следующей жертвой. Теперь, после разговора дядюшки Хинка с Пивзом, что стал как шелковый моему новому витку развития в управлении духами, я мог спокойно изолировать с помощью духов пространство вокруг нас от любой магии. Даже сам Хогвартс не был в состоянии подслушать нас, а уж человеческие магии подавно. Обсудив немного, мы решили, что стоит дать ему охотиться на тех, на кого он захочет сам. А я, еще раз убедившись, что слишком хорошо влияю на Герми и превратил ее уже в испорченную ведьмочку, только улыбался. «Что значит нет? Ты снова его натравишь на кого-то?» И слегка покраснев, повернулась ко мне, выбираясь из моих объятий, чтобы снова в них оказаться вновь, но уже лицом ко мне. Подарив ей поцелуй, я согласился с Дафной. Последнюю часть фразы Герми произнесла уже тише, но свою позу так и не поменяла. А я, любуясь ей, отметил, что сейчас она снова напоминает ту заучку, поборницу порядков, которая была раньше. И хорошо, что эту черту характера я так и не изменил у нее. Но словно игнорируя ее, я обратился к Дафне. «Здравствуй, хозяин, у тебя снова есть работа?» Попрощавшись со своим питомцем, я направился в гостиную, рассуждая, как лучше выманить Рона. «Гарри Поттер, потрудись объяснить, отчего ты один из немногих никак не прореагировал на известие, словно уже знал, и почему ты подговорил Пивза устроить тот спектакль?» И снова меня поняли. Рецепт, как вывести его из такого состояния. Неужели я где-то допустил ошибку? Но не время паниковать, а следовало, смотря на полугоблина, дать правдивый ответ. И что же ты можешь сказать? План был реализован на все 100%, я стал героем, профессор еще больше потерял авторитета, а после вкрадчивых и тихих моих слов каждому на факультете, еще больше, и урок благополучно был сорван. Атмосфера в замке становилась более напряженной, преподаватели по докладам духов и самого Годрика не знали, что делать, и только Дамби, возможно, что-то знал. А мне на ум стали приходить книги и фильмы про Гарри, которым я, конечно, не сильно верил, но полагался немного на них, где нам показали Снежка совершенно не готового к встрече с Василиском. Он, конечно, его не встречал, но складывалось у меня впечатление, что в каноне он до последнего не знал о его существовании. И почему я не удивлен? Так прошло 2 дня. Каникулы все приближались, занятия шли своим чередом, никаких нападений не было, а я выжидал. А помня о том, что вероятно именно Пивз в каноне собирался заманить нас в комнату, хотя в этот раз мы сами полезли за камнем, я собирался подстроить ему несчастный случай, а заодно Рону. Вот и проверим, как отнесется к такому Герми. Итак, в один из дней я направился к своему любимцу. «Добрый день». Конечно, я импровизировал, но уже на подходах к кабинету план, не готовый, но начатый, был сформирован. И первое, что я сделал войдя, это призвал духа. О них, кстати, позже следует кое-что сказать. Сев за парту, поздоровавшись, как и все с профессором, я направил свой взгляд в окно, и все, что дальше будет происходить, меня не касается. Видите, я сижу, никого не трогаю, даже на вас не смотрю, мои руки видны, как и губы, у меня нет ни шанса что-то сделать. Именно так и должны думать все, даже Гермиона. Жаль только с нами нет Дафны, а урок уже шел, но что значит шел? Он, как всегда, что-то вещал о себе, рассказывал очередную историю и ничего не делал. Как вдруг неожиданно в комнате стало холодно, а дети услышали звук ветра, но никакого ветра не было, пока что, и хотя духи его могли создать, Мне нужен был определенный, и он появился, холодный с улицы, для чего мне всего лишь пришлось открыть щеколду. И так бы все на этом закончилось, если не появление Пивза. А вот и он, мой хороший. Я таки отвел жертву в лес, совершенно не заботясь о том, что будет дальше с ней, и даже не стал потом спрашивать. Жертвой оказался Малфой, и до нынешнего времени я даже не говорил об этом никому и нигде не писал. И, конечно, подчинив его аналогам Империя, я отправил дракошку на встречу с духом, почти сразу забыв о том, что выполнил свою часть сделки. Но вернемся к событиям нынешнего дня. Появившись и громко закричав, Пив, пользуясь всесторонней поддержкой духов и получив разрешение хоть до истерики в этот раз довести народ, стал сходить с ума, входя в тело юных волшебников, проходя сквозь мебель, крича, бросая предметы. Он сорвался с цепи и, конечно, по моему наставлению, атаковал Локонса, показывая всю его несостоятельность, как мага и при этом не давая ему шанса сбежать. А даже если бы он и попытался, то благодаря закрытой двери, но намеренно открытому окну у профессора было два выбора: прыгать с третьего этажа или проиграть. И вот, что удивительно, он выбрал окно. Прыжок, и вот наш гордый профессор, кинув весь класс, приземляется внизу, даже ничего не сломав, кажется, по крайней мере, не катаясь по земле и не воя. А я, встав с места, применил всего лишь одно заклинание – изгнание из помещения, моментально наводя порядок и начиная успокаивать народ. Кого и где? Малышка, кто они такие? Забудь их. Та, посмотрев на меня, кивнула в ответ. Как присоединяться? Может, понять и сама, например, прижаться к нам сбоку, хотя, конечно, такие действия неожиданные. Но та так и сделала, смотря на меня со смесью удивления и восхищения. А Герми, сразу оттаив или, наоборот, охладившись, успокоившись, спросила. Хотя выглядело это как вопрос, у меня сложилось впечатление, что Дафна и сама совершенно не верит в то, что я смогу сбавить обороты. И тогда даже не ясно, зачем она об этом спросила. Вот и выясним. Спасибо, хозяин, все хорошо. Был бы на ее месте Снежок или Дамби, не миновать мне вновь, конечно, проверки, но так как наша врач всегда была добрая и внимательной, то она только удивленно спросила. Придя в гостиную и не обнаружив в ней парня, я присел в кресло. Герми сейчас, вероятно, в библиотеке, а вечером встретимся в комнате, и значит, до этого момента стоило все сделать. Конечно, нужно вытащить его в 8, перед самым комендантским часом, но договориться, вероятно, стоило уже сейчас. Или применить свои способности и вывести под гипнозом. Тогда зачем мне способности, или потренировать их? Рассуждая так, я решил найти его прямо сейчас и, подчинив через взгляд вампира, оставить метку для зова. А в 8 вчера, усилив свои силы духами, вытащить Рона из любого места, где бы он ни был. Конечно, есть поверье, что зову подчиняются только лица противоположного пола с вампиром, но это все чушь. Решив все для себя, я направился на поиски парня. Но Гарри, а у тебя, я так понимаю, нет ни вопроса? Почему нет? Есть, но они не столь наивны. Вот только договорить я ей не дал, кусая ушко и шепча. Это взгляд Василиска или Горгоны. И вот рецепт, как с ним бороться. Даже не вопрос, утверждение. Они никто. Я не хочу, чтобы кто-то знал обо мне. Пострадали только с факультета Слизерин. И было бы немного подозрительно для них, если бы я им помог. Все знают наши отношения с Драко Малфоем ведь, и если выяснит, что я дал вам лекарство, его рецепт, у них будут подозрения. Я даже не стану тебя спрашивать, откуда ты знаешь про такое заклинание, о котором не слышал даже я, но ответь, если ты встретишь Василиска, ты сможешь остаться живым. Не стала кричать, не стала возмущаться, подозрительно смотреть, а словно добрая бабушка, монашка, подбодрила меня легкой улыбкой. Мне он не доверяет, сейчас Рон перестал отсвечивать и тихо ходит с Невиллом. Просто позвать не вариант, а значит, нужен план. А вечером, в нашей комнате, я был подвергнут вначале допросу, а затем фактическому изнасилованию. Началось все так, так что, улыбнувшись в ответ, Дафна таки его задала, сама подставила, и сама стала помогать. Так что, оторвавшись от ушка Гермионы, я нежно коснулся губ Дафны, что в этот раз не была против. И, конечно, это увидела Гермиона. Значит, догадались, что это был Годрик и сделал это по моему приказу, как и Пивз. Так какие еще вопросы? Но мой ответ не успокоил профессора Флитвика, как и не удивил. Да он вообще не выдал своих эмоций, хотя и улыбнулся, сказав, только один. Зачем? Ухмыляясь, я заглянул в его комнату. С ним было приятно общаться, и поглаживая его по чешуйкам, я попросил. Я хорошо знаю историю и из достоверных источников знаю, что ученик в коме, словно парализован. Такой эффект имеют только два существа и, вероятно, одно старое заклинание. Просто стало скучно, и не говорите мне, что против. Я могу им даже сам подкинуть рецепт. Или это сделает Дафна. Возможно, он догадался о том, что это моих рук дело. Возможно, не имея фактов предположил, но вопроса, которого я боялся, он так и не задал. Пока что, из чего ты так решил? Я тоже хочу. А на следующий день замок был погружен в траур. Пострадало сразу три ученика Слизерина, и все они были в коме. Ввели комендантский час, всех учеников стали заставлять ходить группами, но толку от всех этих приготовлений было мало. А я отметил, что идея позволить Годрику действовать самостоятельно оправдала себя на 100%. Змей сам прекрасно знал, кого стоит опасаться, когда и где нападать. Действительно, давайте повеселимся. Через полмесяца каникулы уже, и нам надо отметить этот год чем-то особенным. Больше пока нападений не было, я просто запретил, и народ стал успокаиваться, а мой план вступал в финальную стадию. И для начала я направился к мадам Помфри. Каждая догадалась, верно? Нет, что вы. Но я знаю, что с теми учениками, кто впал в кому. Вот и все, Рончик. Гарри, скажи, ты что-то знаешь о произошедшем? Он был атакован Василиском, причем из тайной комнаты Салазара Слизерина. Встав с кресла, в котором я все это время сидел, я быстро зашел за спину Герми и обнял девочку за талию. Красиво меня Дафна подставила, вначале даже не понял, да и сам виноват, что ответил нет. Но, а пока я произнес, покрепче обнимая возмущенную Герми, протянув ей бумажку, я тоже улыбаюсь. И пока она читает, быстро говорю. Глава 38. Каникулы. Жертва была на месте. И недолго рассуждая, я поздоровался. Дом оказался мало того, что большим, так еще и просторным, чистым, с полной комплектацией мебели, свет и вода прилагались. На первом этаже была расположена кухня, столовая, рабочий кабинет, библиотека, которая занимает два этажа, большой холл и прихожая, зал для гостей с камином и пушистым ковром. На втором этаже расположились три спальные комнаты, две из которых являются гостевыми, хотя это легко исправить, если разрешат. В каждой из трех комнат был свой душ, ванна и туалет, а также небольшой гардероб. При этом все было сделано с хорошим качеством, и у меня даже было ощущение, что тут недавно сделали капитальный ремонт. Около самого дома стояли еще две пристройки, в одной из которых жили слуги. Во второй же был большой и закрытый тренировочный полигон. Еще был открытый полигон с полосой препятствий. Все оставшееся место занимал прекрасный сад. Решено, беру. И не важна какая цена, а значит, в третий дом я даже не буду заглядывать. Конечно. Привет, Рон. Есть минута? Приветствую, мальчик. Тебе что-то нужно? Как только мы спустились с Хогвартс-экспресса, к нам подошли родители Гермионы, мистер и миссис Гринджер. Правильно поняв мои движения, Дафна привстала с кресла и чмокнула меня в губы. «Я принимаю твое предложение жить вместе, только родителей предупрежу». Поинтересовалась Герми, что сейчас сидела за столом и листала очередную книгу. Поздоровались они со мной и, взяв Гермиону за руку, ушли с платформы, не дав мне и слова сказать. Странные они какие-то, хотя только волшебники столь чудаковаты, словно меня боятся. Как я помню, в ранней версии именно Гринджеры нашли настоящего Гарри, когда его родители убили. Поттеры тогда жили на острове, а родители Гермионы жили неподалеку. Мистер Гринджер услышал взрыв, когда Джеймса и Лили убили. Мужчина сел в свою лодку и приплыл на остров, где и нашел Гарри. Из размышлений меня вывел голос Гермионы. «Гермиона, Дафна, я хочу купить небольшую квартиру. Согласишься ли ты жить со мной?» Весь путь в поезде было на удивление спокойно. Нас никто не тревожил, не беспокоил, в вагоне было относительно тихо. Меня это удивило, а Гермиона, не обращая внимания на странную, я бы даже сказал тишину, спала. Ведь она не мешала ей точно спать, и, положив голову на мои колени, пока я читал прихваченную из комнаты интересную книгу, девушка вместо того, чтобы думать, наслаждалась сном. Сказал я, смотря на девочек, вынуждая теперь Дафну произнести те слова, что я так хотел услышать. «Будь моя воля, мы бы не расставались на столь долгий срок. Рон, мне нужна твоя помощь. Но раз все решили, то теперь нам нужно расходиться по комнатам и собирать свои вещи. Завтра мы все покидаем школу и расстаемся на 3 месяца. Я бы хотела пригласить вас в мой родовой замок. Я очень постараюсь уговорить дедушку принять вас, но не знаю, как он на это отреагирует. Я подумаю. Я рад, что мы будем вместе все это лето. А тебя не пугает близость кладбища, мальчик? И ты уверен, что тебе хватит денег заплатить хотя бы за месяц? Да, что-то случилось. Смотря теперь только на Бельчонка, проговорил я. Решил спросить я, хотя я уже догадываюсь, кто где. Наверное, это что-то среднее. Я упростил заклинание и добавил в него свою уникальную магию. Думаю, если ты скажешь все как есть, то что мы твои друзья, а я предлагаю достать те подарки, что я вам отдал в начале года, и списываться через протеевы чары и общаться с зеркалами. Тихо ответила Дафна, несмотря на меня. В принципе, я именно так и думал. Хорошо, тогда действительно все. Хорошо, у тебя есть время до того, как мы завтра встретимся в поезде. Если бы я что-то боялся и не был бы в себе уверен, то и моего духу бы здесь никогда не было. Так что если то объявление верное, то прошу вас провести для меня экскурсию. Но вы обе можете выучить его. Я научу и помогу. Произнес то, что давно хотел сказать, и смог полюбоваться на легкое смущение в исполнении обеих девушек. А затем добавил, чтобы просто сменить тему. Произнесла Гермиона. Другого я от нее не ожидал. Но, кажется, все напрочь из-за магии Хогвартса забыли о моих подарках. Не признаваться ведь ей, что она прекрасно понимает, кем мы станем в будущем. Дворецкий развернулся и пошел обратно, а последовал за ним, закрыв ворота за собой. И после этих моих слов он застыл, а я, улыбаясь, приказал. Садясь рядом, с другой стороны от Гермионы, Дафна включилась в разговор, наконец посмотрев на меня. Неужели решится сказать? Я ведь догадывался, отчего она прячет взгляд, но пока не торопил. Здравствуйте. В газете с объявлениями я увидел, что этот дом сдают в аренду, и решил посмотреть на него своими глазами. Но видя, что девушки слегка расстроились, стоило им уловить смысл моих слов, сразу добавил, вставая из-за стола и подходя к Дафне. На следующий день, встретившись с Дафной в последний раз, попрощавшись, мы с Герми пошли на станцию, и вскоре уже садились в Хогвартс-экспресс, занимая дальний вагон. «Хорошо, следуй за мной, благодарю». Сделав паузу, причем дважды, я продолжил. А о чем еще он мог подумать, учитывая, что последний год мы толком с ним и не общались? Сказав это, Гермиона обняла меня со спины, и из-за моего плеча смотря на подругу. Эти слова были сказаны мне, прежде чем ее каштановая голова исчезла из моего поля зрения. Ну, не так уж и много времени мы будем в разлуке. Как раз смогу найти домик и снять его, а также убраться, если это будет нужно. Наметив этот небольшой план, я ушел со станции, не переходя в мир людей, а начиная поиски в волшебном Лондоне. «Ну что ж, девочки, где планируете лето провести?» «Благодарю», — с улыбкой сказал я. «Ну что же, пора на выход. Локомотив остановился. Встречай нас, город, то он поймет». «Согласна. Буду несколько раз в неделю присылать сову». «Здравствуйте, мистер Поттер». Ухмыляясь, я поднял книгу с помощью левитации, при этом не используя палочку, чем сразу привлек внимание подруг. Повернувшись к ней, сказал я и поманил их к дивану. «Все-таки сидеть удобнее. Ты не жалеешь, чтобы через 2 дня все было готово?» «Ух ты, здорово! Это способность или заклинание? Не жалуюсь». И вот настал конец года. Всех снова собрали в столовой, как и в прошлом году. Рядом со мной, с обеих сторон, сидели девочки. С правой стороны – Дафна, а с левой – Гермиона. Вот профессор МакГонагалл застучала ложкой по своему фужеру, попросив тишины. Профессор Дамблдор снова высказал свои пафосные речи, что-то вроде как «быстро летит время и ждем вас в следующем году целыми и невредимыми», в точности повторяя те слова, которые он говорил в прошлом году. У него что, фантазии ума нет? Не мог придумать что-нибудь новое, старый маразматик. Наконец, профессор закончил говорить свои речи, и все, как по команде, приступили к поеданию пищи, успевая в то же время что-то друг другу рассказывать, отчего в зале снова поднялся шум. Малфой и его слуги, таки вернулся, даже не смотрели на нас, чем меня слегка удивили. Немного перекусив, я поднялся из-за стола и направился к выходу из зала. Девочки, переглянувшись, последовали за мной. Выйдя из столовой, я пошел в нашу комнату. Объяснил я цель моего прибытия, рассматривая мужичка. Как уже упоминалось, по телосложению он крепкий, на вид лет 40-50, не больше, одет в одежду дворецкого, хотя может это он и есть, кто знает. Мужчина снисходительно посмотрел на меня, встав, ловко выпутавшись из моих объятий, она собралась выходить, но теперь уже я остановил своими словами. Начал задавать вопросы дворецкий, цепким взором серых глаз наблюдая за мной. Я ухмыльнулся, спокойно смотря прямо в его глаза. Около станции было много разных киосков и магазинов, что как раз мне и было нужно. Подойдя к киоску с газетами и журналами, я купил газету с разными объявлениями и, сев на ближайшую свободную лавочку, стал внимательно читать. Через час я еле сдерживал себя от того, чтобы не засмеяться, настолько удивительными были рекламы. Одно из них звучало так: «Не можете научить ребенка выходить из любого конфликта целым и невредимым? Межнациональная школа Макгловского мата научит вашего ребенка словами вводить насильников в состояние шока, чтобы ребенок смог сбежать целым и невредимым». Вот же, а я и не знал, что существуют такие школы, стоит как-нибудь даже о них узнать. Еще через час я смог найти три возможных для моего проживания дома. Небольшой и немного страшненький домик рядом с речкой, милый и хороший с виду дом, на территории которого есть небольшой сад и красивый двухэтажный дом недалеко от кладбища. К описанию домов прилагались адреса. Итак, надо сначала проверить каждый из этих домов и только потом уже решать, надо или нет. Решив так, я решил для начала посетить самый близкий дом, тот, у которого рядом речка. И сделать я это решил своим ходом, то есть бегом. Через полчаса, придя к нужному дому, я постучался несколько раз в дверь, ожидая, когда мне откроют дверь, но через 10 минут терпение иссякло и я, палочкой используя одно заклинание, открыл дверь дома и вошел внутрь, после чего стал его исследовать. Мда, тут явно давно никто не живет, абсолютно пустой дом, вода и свет отсутствуют, да и пыли толстый слой. Чтобы тут убраться нужно много времени, которого у меня нет, так что идем проверять оставшиеся дома. Как ни странно, дом около кладбища был самым близким из оставшихся, поэтому к нему я и пошел. Через 20 минут я был на месте. Постучавшись в ворота, я стал ждать. Их, о чудо, отворили, а мне навстречу вышел мужчина с седыми волосами и бородой, однако стариком его назвать было нельзя, слишком уж крепкий на вид. Сказал я и поцеловал любимую в щеку, но через пару минут встал и начал собирать вытащенные во время поездки вещи. Гермиона, вначале непонимающе на меня поглядев, спохватилась и стала помогать. «А у тебя все хорошо?» и, развернувшись, ушел. Теперь через пару минут он начнется, и просто не будет знать об этом разговоре, и не будет помнить, о чем мы говорили и о чем я просил его, но так и не сможет ничего понять. Такова сила убеждения вампира. А на следующий день нам объявили о срочном закрытии школы и распуске студентов. Ничего себе повеселился. Но главное, никто так и не объявил, кто на этот раз пострадал. И хотя следом было объявлено, что найден рецепт, с помощью которого всех можно вывести из комы, настроение у людей было невеселым. Гермиону начали терзать сомнения, а Дафна ходила задумчивой. Но вечером, когда мы снова собрались в комнате, шторм под названием «Справедливая Гермиона» так и не состоялся. Она только и спросила. Чуть разворачиваюсь, и, обнимая девочку, я тихо с улыбкой произнес. С легкой улыбочкой попросил я у этого немного странноватого мужика. Приходи ровно в 8 к картине, которая расположена в левом коридоре от гостиной. А дальше все было проще простого. Занимаясь своими делами, общаясь с девочками, я лишь проконтролировал появление Рона, и то не сам лично, а с помощью духа. И когда он появился в коридоре, то моментально попал под взгляд. А я, не говоря ни слова Герме и Дафне, спокойно разорвал связь с духом, через которого и следил. И хотя, возможно, он и не очень был рад меня видеть, ответил. Вежливо спросил мужчина у меня. Хмыкнув, я решил тоже немного придерживаться вежливости. Я тоже буду дома, хоть мне этого и не хочется. Не хочу расставаться с вами на 3 месяца, сказала она, покраснев еще больше. С теплой улыбкой я обнял ее, прижимая к себе. Сказала она, слегка покраснев от смущения. Ну не прелесть ли? А Дафна, улыбнувшись, вышла за дверь, на прощание сказав. Сразу верно высказав вопрос, спросила Дафна. На что я ответил, пощекотав ее волосы все таким же волевым усилием и шепнув лишь одно слово: «Ливия, я бы на твоем месте соглашалась. Предлагаю, как и раньше, посылать письма». С этими словами я встал и следом за Дафной покинул комнату, оставив девушку наедине со своими мыслями, хотя и был уверен, что теперь она точно согласится. А вскоре, мы прибыли на место, и девушка, проснувшись, больше ни о чем не переживая, сказала, что там с экзаменами, все готовы, я собираюсь провести лето в родовом поместье, там находятся самые старые книги и те, которые я не читала, и хотя я и так знал уровень подготовки моих девочек, не спросить я не мог, тем самым показав, что готов выслушать и помочь, и получив ответ нет, сменила тему, кажется, она растет, а рассуждения Дафны на тему стоит ли продолжать или нет до конца примерили нас всех с фактом, что мы причинили прямо или косвенно вред некоторым ученикам, и там же на нашем таком экстренном собрании было решено закругляться и дать мадам Помфри вылечить всех остальных и спокойно отпраздновать завершение учебы, без экзаменов, что не могло не радовать других, так что нас еще благодарить должны, и с этими мыслями я стал готовиться к выпускному. Глава 39. Первый день, все для себя решив, я обернулся к дворецкому. «Проходи», — представился гоблин, слегка склонив голову и тут же вернув ее в исходное положение, смотря на меня, хозяин улыбнулся сквозь усы и бороду, наблюдая за нами. Я тоже скучал, Герми, и продолжая улыбаться, сама стала сильнее прижиматься ко мне. Не понять, что она испытывает, даже если бы не имел эмпатии, было бы сложно, и я тихо произнес, а затем, лизнув ее ушко, еще тише добавил, остаток вечера прошел за ужином, разговором и первым семейным скандалом, а все потому, что я предложил ей спать на одной кровати. «Привет», заинтересовавшись, я посмотрел в глаза девочки, нависая над ней, также уже лежа на кровати, на ней, ХМ, хозяин в одежде дворецкого, ну что ж, у каждого человека свои причуды, но, кажется, я не зря сомневался в нем, интересный человек он, серьезным тоном сказал хозяин, смотря на меня, как на сумасшедшего безумца, тем самым разжигая интерес во мне еще больше. Хихикнув и обняв меня, она тихо произнесла, «Ты красавица, мы целуемся, любим друг друга, а ты все равно упираешься. В чем дело, мальчик, я и есть хозяин, есть какие-то вопросы ко мне, итак, теперь этот дом и прилегающая к нему территория принадлежит мне, значит можно идти спать, ведь я хотел до появления Гермионы исследовать спрятанное за люком содержимое». Сдерживая зевок, я пошел на второй этаж, где я вошел в первую попавшуюся комнату, разделся и лег спать, но прежде я взял дневник, о котором чуть не забыл и написал приглашение. Пусть и Дафна видит, мы даже уже как-то втроем говорили об этом и решили, что если между нами что-то и произойдет, то только в следующем учебном году и сразу с двумя. Вот так обыденно мы распланировали и нашу жизнь, и наши сексуальные отношения. «Прошу вас пройти в мой рабочий кабинет». «Нет, нет, Гарри, это не смешно», — спросил я, на что мне согласно кивнули, разрешая все осмотреть самому. Мило улыбнувшись, я ушел в библиотеку. Мне почему-то кажется, что именно там я смогу найти проход на чердак. Что можно сказать о библиотеке, кроме того, что она занимает целых два этажа? Почти все пространства занимают книжные полки и шкафы из светлого, немного желтоватого, дерева, покрытого лаком. В середине библиотеки стоят четыре небольших стола, за каждым из которых находится по два стула, удобных на вид. Также в библиотеке имеются свои этажи, уровни, коих оказалось четыре. Забраться туда можно по крученной металлической лестнице золотистого цвета, а еще тут есть большие окна, которые снаружи защищает металлическая решетка. Довольно красиво, Гермионе бы тут понравилось, я уверен. Время у меня еще было, поэтому я решил прогуляться по уровням библиотеки, мельком проглядев книги. Гуляя по этажам и просматривая некоторые книги, я заметил, что на первом этаже находятся самые новые книги, а с увеличением уровня находящиеся книги стареют. То есть если на первом уровне они новые, то на четвертом находятся древние сохранившиеся фолианты, которых нет в Хогвартсе. Также на четвертом этаже я заметил в углу, между книжными шкафами, небольшой деревянный люк, сливающийся цветом с потолком, на котором была довольно реалистично вырезана змея. Также в том проеме были прикреплены к стене металлические ступени. Но проверить, куда ведет этот люк, мне не удалось, гоблин уже приехал, поэтому я спустился вниз и, выйдя из библиотеки, увидел хозяина, который мне даже имени своего не назвал, впрочем, как и я своего, а рядом с ним стоял тот самый гоблин. Продолжая дразнить ее, проговорил я, и, смотря на нее, точнее в ее милые глазки, сделал последний шаг, толкая ее на кровать, сказал он, после чего плавно развернулся и пошел в сторону кабинета. Гоблин быстро засеменил за ним, ну, а я просто неспешно шел сзади всех, пока мы не пришли в нужную комнату. Рабочий кабинет выглядел довольно красиво, на мой взгляд. Высокий потолок, как и у всех помещений в здании, одно большое окно, которое открывается и ведет на небольшую террасу. С террасы можно было выйти в сад, в котором находился небольшой бассейн, около которого были аккуратно разложены гальки, и все это было прекрасно видно с моей позиции. В самом кабинете, около окна, располагался рабочий стол из черного дерева, покрытый прозрачным лаком, на котором стояла фигурка алого дракона с распахнутыми крыльями и множество разных бумаг. Два удобных деревянных стула с резной красивой спинкой и мягким сиденьем, и почти все стены были заняты черными, как стол, книжными шкафами с древними на вид фолиантами. На полу была красивая деревянная плитка темно-красного цвета, а также тут был еще черный кожаный диван, на котором могло с удобством сидеть три человека. Мрачновато, но мне нравится. Хозяин сел за стол, гоблин же вытаскивал бумажки из своей кожаной коричневой сумки, а я стоял рядом и ожидал того момента, когда можно уже подписать документы и идти спать, ведь время уже было позднее. Наконец нужные бумаги были вытащены, и Ригберт раздал каждому из нас, указав места, в которых нужно поставить свою роспись. Документы были в трех экземплярах, один мне, другой хозяину, а третий гоблину. Кстати, хозяина звали, хотя до сих пор зовут, Уильям Рейк, и узнал я это только из бумаг. Когда Уильям прочитал мое имя, то немного удивился, мельком еще раз взглянув в мою сторону, но придавать этому значения я не стал. Как только все было готово, я вытащил бумагу, работающую по типу кошелька, и вписал нужную сумму. Эта часть денег исчезла из моей ячейки, и сама перешла в банк, а те уже перенесли на его счет. На лице бывшего хозяина еще раз мелькнуло удивление, но он ничего не сказал на этот счет. Поблагодарив нас, гоблин немного поклонился и сказал, чтобы мы обращались к нему. «Привет!» Посторонившись и взяв сразу ее сумку, что была маленькая, но содержала, уверен, не один десяток вещей, я закрыл за ней дверь. Сегодня девочка, была одета в юбку до колен черного цвета и белую кофточку. Очень красивенько, надо отметить. Так что я, лишь увидев ее, да впустив в дом, чтобы не напугать ее сразу, хех, голодный взгляд тигра, стал ею любоваться. «О, значит, вам понравился мой дом. Арендная плата составляет 65 галлеонов в месяц». Одновременно произнесли мы и тихо рассмеялись. «Если вы не против, мистер Поттер, то я останусь жить на территории этого дома в домике для слуг. Заключить контракт можно сегодня, через полтора часа, к тому моменту как раз придет гоблин из банка. Тогда же можно и заплатить, а если не сможете сегодня, то в течение недели плата должна быть внесена», — ответил хозяин, продолжая улыбаться. «Слишком дешево. Даже за тот пыльный дом просили 1000 галлеонов, если кто-то решит его купить. Так почему от него так сильно хотят избавиться? Странно все это, но не менее интересно». Проснулся я около обеда следующего дня, полностью отдохнувший и полный сил. Взглянув на часы, я не сильно удивился, ведь вчерашний день был очень насыщенный. Встав с кровати и одевшись, я огляделся. Комната была большой, выполненной почти в таком же стиле, что и рабочий кабинет. Двуспальная кровать из крепкого черного дерева, на которой было постельное белье темно-красного цвета, черные прикроватные тумбочки, книжные шкафы у стен, бежевый махровый ковер на деревянном полу черного цвета, два больших окна с дверью на небольшой балкон, а на нем снова такой же столик и кресло, что были на террасе, если я говорил ранее. Неплохо, что еще сказать, эта комната точно моя. Остальные две комнаты были совсем разных цветов. Холодно-голубая и теплая бежево-коричневая, прямо идеально для Дафны и Гермионы. Улыбнувшись, я еще раз посмотрел на часы, что стояли в комнате и не были ранее мною замеченными. Второй час дня, где-то через три часа должна приехать Гермиона. Ну, время есть. Хмыкнув, я пошел в библиотеку, в которую можно было попасть на любом этаже. Там я поднялся на четвертый уровень и по лесенке добрался до люка. Открываться так просто он не захотел, поэтому я попробовал магию, но стандартное заклинание открывания дверей не сработало. А что если? Задумавшись и глядя на изображение змеи, я произнес на древнем языке «откройся» и совсем не удивился, когда замок щелкнул. Хмыкнув, я полез дальше и оказался на чердаке. Кругом пыль и паутина, сразу видно, что никого тут не было очень давно. Забравшись полностью внутрь, я стал осматривать содержимое чердака, покрытое пылью. Много разных сундуков, мебель, покрытая большими покрывалами, разная одежда. Подойдя к ближайшему сундуку, на котором ничего не было, я открыл его и взглянул внутрь, прикрывая одной рукой свои нос и губы от пыли. Внутри были запрещенные законом древние и сохранившиеся книги, что меня удивило. Я взял одну книгу и, открыв, стал медленно пролистывать страницы, убрав руку от носа и в итоге громко чихнув. В книге были красочно и подробно описаны разные эксперименты и опыты над людьми и животными. Но главное, что все это было проделано не магом, а ученым. И книга не была сама магическая. Очень мило, действительно. Остальные книги были такими же, ни следа магии, но все они были бы запрещены в любом из миров. И как хозяин меня такого любопытного то не убил, так за чтением книг, размышлениями, я совершенно потерял счет времени и очнулся только тогда, когда раздался стук в дверь. А вот и Герми. Обрадовавшись, я бросился вниз и сразу же использовал чары замедления падения, плавно приземляясь после прыжка, и через пару секунд открыл дверь.